Цены немалые, не каждый сможет себе такое позволить. Сами же персни были сделаны хоть и грубовато, но в то же время с изяществом и украшены растительным орнаментом. Также там был перстень с печатью, на котором имелась надпись и изображение города. «Князь Старицкий», с трудом прочитал я, разглядывая мелкие буквы. «Интересно», и потянулся к четвертому предмету. Это был нательный крестик из золота, украшенный четырьмя небольшими жемчужинами, на золотой цепочке. У меня же был крестик деревянный, на простом шнурке, а тут такая красота. Пару минут я его разглядывал и убрал в сундук, к остальному. Достав первую грамотку, развернул ее и вчитался. Я себя первоклашкой ощутил в этот момент, который только учится читать. Было трудно, приходилось разбирать каждую букву отдельно, так еще я эти. Ко всему этому, слова шли без пробелов, одной сплошной строкой. Помимо этого, некоторые слова я не понимал, тут приходилось гадать о их смысле. Грамотка же была составлена дьяком города Гороховец, и в ней говорилось о том, что у сына боярского Владимира Белева и его жены Евдокии народился ребенок, которого назвали Андрей. Он был крещен церкви Николая Чудотворца, что в городе Гороховец. Интересненько, и зачем такая грамота понадобилась? Мелькнула мысль, и, отложив грамоту, я взял следующую. Читать ее уже было легче, но не особо. Рядом слышались голоса Богдана и Прокопа, да еще женские какие-то, но я не обращал на них внимания. Вторая же грамотка была наследственная, в ней говорилось о том, что мой отец составляет мне все, что имеет, то, о чем мне ведомо и неведомо, и, опять же, грамотка была составлена дьяком. Третья грамота была скорее выписка из церковно-приходской книги, или как их тут называли. В ней говорилось о том, что Кондрат Белев женился на Софии Волынской, а после у них народился сын, названный Владимиром. Видимо, здесь речь о моем отце и бабке с дедом. Не думал, что здесь такая бюрократия, или же отец Андрея просто заморочился, наверняка он за эти грамоты серебром платил, задумчиво произнес я, убрал грамотку в сундук и наконец-то взял самую большую, с печатью. Прежде чем ее развернуть, я внимательно изучил печать. Она была вся потрескавшаяся, и я с трудом разобрал на ней изображение какого-то города и слова «князь и старец». Только я собрался ее развернуть, как по лестнице, ведущей на веранду, застучали шаги, и, подняв голову, я увидел Богдана. «Андрей, там это гость пожаловал, с вестью». «Шо, опять?» — вырвался из меня недовольный возглас. Глава 4. Богдан лишь усмехнулся и пожал плечами, с интересом рассматривая ларец. «Кого там принесло?» — буркнул я, с неохотой убирая грамоту. «Очень уж хотелось мне ознакомиться с последней грамоткой, но, видно, придется отложить». «Так Василий, сын Фрола, сосед наш», — ответил мне Богдан. «Понятно». Я поднялся с пола. «Андрей, а Андрей, научи меня грамоте», — неожиданно произнес Богдан. «Ты не умеешь читать?» — с удивлением спросил я. «Дык, откуда?» «Тятя не умеет, а к твоей же матушке было боязно подходить», — пояснил мой Богдан. «Научу, если я не смогу, учителя найдем», — тут же пообещал я. «Хорошо», — обрадованно улыбнулся Богдан. «Пойдем быстрей», — не пристало соседа у порога держать, и он направился к воротам, возле которых стоял Прокоп. «Видимо, придется поискать учителя грамоты для Богдана, не мне же учить его, мои знания сильно отличаются от здешних, спалюсь на раз. Признаваться же, что я не совсем тот Андрей, которого они знали, у меня даже в мыслях не было. Наверняка сразу потащат в церковь и будут из меня демона изгонять, а что там водяница навертела, один бог знает». Следуя за Богданом, я размышлял, как стоит себя вести, и мне вспомнилось, что нынче надо сначала о погоде поговорить, накормить гостя и лишь потом переходить к делам. «Калитку открывать али ворота?» — поинтересовался у меня сразу Прокоп. «Хаем, открывай ворота», — медленно произнес я. Кивнув, Прокоп вместе с Богданом быстро открыли ворота, за которыми оказался всадник на гнедом жеребце. Было ему слегка за 30, он носил роскошную рыжую бороду, хотя лицо портил свернутый на бок нос и оспины. Одет он был в синий кафтан, а на голове носил шапку такого же цвета, подбитую черным мехом. «Здрав будь, Андрейка», — произнес он и одним движением спрыгнул с коня, беря его за поводья, и двинулся к нам. В сторону Прокопа и Богдана он всего лишь кивнул. «И ты здрав будь, Василий, легка ли была дорога?» «Проголодался, наверное, так я велю стол накрыть да баньку истопить», тут же произнес я как можно дружелюбнее. «Все хорошо, благодарствую, но мне к Микитке еще надо успеть, а там и домой», разглядывая меня, произнес Василий. Был я в Гороховце, да стало известно, что скоро смотр назначен головой. Может, даже и верстать нынче будут, но то мне неведомо. Вот я вызвался упредить о том, к Микитке надо успеть, да самому еще собраться, да выезжать. Дома то только переночую, да обратно, хмыкнул Василий. Микита это, наверное, еще один мой сосед. Надо бы подробнее будет расспросить Прокопа о смотре, но потом. Сейчас у меня так и чешутся руки грамотку глянуть, мелькнула мысль. Спасибо за весть, кивнул я. Ты бы поберегся в одиночку по дорогам ездить. Мы вчера стаю волков побили, только несколько убежать смогли, так что мало ли. Скверно, спасибо, серьезно кивнул Василий. Что-то рановато смотр назначили, ни к кому не обращаясь, сказал Прокоп. Верно, усмехнулся в бороду Василий и глянул на моего боевого холопа. Думается мне, неспроста, и все слышали о появившемся царевиче Дмитрии, которого царь варенком в грамотах называет. Вот чую я, от этого и смотр, может, на Москву призовут, зло и недовольно произнес Василий. Там и узнаем, чего гадать, выдохнул я. Идти в Москву и принимать сейчас участие в этой заварухе я пока не был готов, к тому же знал, что Дмитрий возьмет власть. То верно, тут же кивнул Василий. На смотре свидимся, прощавайте. И ты прощай, Василий, махнул я рукой, и он, вскочив на коня, отправился дальше. Прокоп и Богдан тут же затворили ворота и вопросительно на меня глянули. Чего смотрите? Смотр так смотр, собираться надо и выезжать, огляделся. Это да, грустно кивнул Прокоп. Только как мне быть? Мерин то мой ранен, еще неделю, а то и две не стоит его под седло брать. Красавку мою возьмешь, тут же ответил я, даже не задумываясь. Ну да, для смотра пойдет, она кобылка хоть и старая, но бегает, тут же улыбнулся мой послужилец. Вот и решили, ты лучше скажи, когда выдвигаться стоит, задал я вопрос. Завтра после полудня, до Гороховца полтора дня, в дороге переночуем, а к вечеру уже и в городе будем. Остановиться можно, на съезжей избе или в гости кто зазовет, глянув в сторону конюшни, пояснил Прокоп. Добро, кивнул я и уже собирался пойти в сторону дома, как Прокоп вновь заговорил. Думал, с годину хоть отдохнем от царевой службы, а тут, и он махнул рукой. Может и не придется никуда ехать, так проверит, грамоту какую зачитают да глянут на нас, медленно произнес я. Твоя правда, Андрей, и такое может быть. Дело-то неслыханное, убитый царевич объявился, глухо произнес Прокоп и, развернувшись, потопал к своему дому, а следом и Богдан, бросая на меня взгляды. Вернувшись на веранду, я уселся на прежнее место и открыл ларец, а после достал большую грамотку с печатью. От предвкушения, а может, внутреннего волнения у меня задрожали руки, но, справившись с собой, я развернул грамотку и оттуда выпали два листа, они были будто вырваны из какой-то книги. Отложив их в сторону, я начал читать грамоту. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, святые и живоначальной Троицы, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Это, что молитва какая-то? Не удержался я от вопроса самому себе. Да не может быть, на молитвы печати не ставит. Я продолжил читать. Многогрешный и худый раб Божий Василий, при своем животе в своем смысле пишу сию грамоту душевную. Благословляю своего сына Владимира своей вотчиной, коей благословлен я милостью Божьей и царской. Отдаю ему на городе Москве слободку Колычевскую. Села у Москвы, Сараево, Еднинское, Карташево, Ясенево, за московские волости, Раменицов, Загорье, Кунье, Волхна, Селна, Гуслица, Догжель, а также волости, Алишня Воскресенская и волость Перовская в Можайском уезде, города, Вышегород, Старица, Холм и Холмские волости, Новое Городище и волость Синюю. Тут до меня дошло, что я держу в руках. Это была чья-то наследственная грамота, а судя по количеству наследства, явно не простого человека, боярина какого али князя. Вот только что она делает в сундучке моего отца, да и персти с крестиком в придачу к печати заставляют задуматься. И я углубился дальше в чтение. Оберегать же сына моего, Владимира, покуда в силу он не войдет, поручаю жене своей, Софье Старицкой, да другу своему верному, Петру Волынскому. Писано все моей рукой в 7082 года от сотворения мира. Князь Василий Владимирович Старицкий, действительно непростой человек, целый князь. Только ответа на вопрос, откуда это в отцовом сундучке, нет. Так, стоп, чего-то я туплю, причем сильно, вроде головой не ударялся. Хотя, опять же, это спорно, Андрей как раз ударялся, и сильно, пробормотал я, успокаивая себя. Имя-то отца Андрея, Владимир, ну, точнее, уже, наверное, моего, и в этой грамотке идет речь о Владимире. К тому же там указана и Софья Старицкая, мою бабку и мать отца тоже Софьей звали. Я тут же вновь полез в ларец и достал грамотку, в которой говорилось о ее свадьбе с Кондратом Билевым, и она там фигурирует как Волынская. Это, что же получается, что она два раза замуж вышла? Задумчиво произнес я. До нее, не может быть, не то время. Не могла женщина два раза замуж выйти, вот совсем не могла. Значит, дело нечистое. Может, какая-то из этих грамот поддельная или фиктивная? Начал я сам вести с собой разговор. Непонятно, и я, взяв в руки две вырванные страницы, что прежде выпали из наследственной грамоты князя, и вчитался уже в них. Это были действительно вырванные страницы. На одной говорилось о венчании Софьи Волынской и князя Василия Старицкого, а на другой странице о том, что у Софьи родился сын Владимир. «Странно», — буркнул я, откинувшись на стену, принялся размышлять. «Ну, князь, то явно выше, чем Кондрат Белев, и свадьба со Старицким мне представляется более реальной. Да и вон подписи все, да и на наследственной печать есть, как и малая печать на перстне. Да и по указанным датам получается, замуж за Белева она вышла после составления наследственной грамоты, по крайней мере в том же году и уже имея сына. Хотя в грамотах с Белевым говорится, что это его сын, но они более поздние по времени. Вот только вопрос, зачем нужны эти грамоты о свадьбе с Белевым? Ответ находился только один: чтобы скрыть свадьбу со Старицким и рождение сына от него, и чтобы все думали, что это сын Белева, мелькали у меня мысль. Понятно, что ничего не понятно. А зачем такое надо было скрывать? Видимо, была какая-то опасность. Вот только, судя по этим грамотам, я, получается, князь, точнее наследник княжеского достоинства, раз наследую за своим отцом. Это, выходит, я князь Старицкий и никакой не Белев. Я минуты три сидел как пришибленный, пытаясь осознать эту мысль и просто уложить в голове. Так, рано делать выводы, надо бы узнать, как здесь отец появился. Кто такие Волынские, раз дочь смогли за князя отдать? Справочник на все эти вопросы отмалчивался. От кого они могли скрываться? Да и вообще, если отец был наследником князя Старицкого, почему не получил свое наследство? К тому же надо узнать, кто вообще такой этот князь Старицкий, рассуждал я вслух. Опять, если все же предположить, что он действительно потомок Старицкого, как и я, то грамоты, которые собирал отец, очень даже к месту, то есть он собирал их для меня. По каким-то причинам он сам не воспользовался наследством, но надеялся, смогу я в случае его смерти. Так и вышло. «Здравствуй, жопа, Новый год», пробормотал я и тут же огляделся по сторонам, не слышал ли меня кто, а то мало ли. Убрав грамоты в ларец, я отнес его в дом и поставил там, где взял. Усевшись на лавку, начал составлять план, узнать про Волынских. Не мог князь жениться на простой крестьянке. После узнать про князя Старицкого, а потом уже думать, как этим воспользоваться, и надо ли вообще. А главное, возможно ли, меня одолевали мысли, и они все крутились вокруг грамотки и наследства князя. Ведь в случае, если это правда, и я потомок князя, вполне можно заявить о себе и своих правах, и тут уже можно будет поиграть на крупном поле. В таком случае шансы изменить судьбу родного государства выше. Ведь за князем люди пойдут охотней, чем просто за сыном боярским. Ну, это при условии, что меня еще поверстают. Сказка какая-то, буркнул я себе под нос. Хотя чего в жизни только не бывает, вон взять хоть мою новую жизнь, хоть роман пиши фантастический. Стоило только подумать о своем прошлом, как перед глазами начали вставать лица тех, кого я не увижу, и что я потерял. Хотелось волком выть от этого. Полчаса не меньше я сидел, уставившись в пол. Собравшись силами, я попытался прогнать эти мысли и, вернувшись на улицу, начал обходить свое хозяйство. В первую очередь заглянул в конюшню, где было 5 коней. Мой черныш и красавка, Мерин и Прокопа и Богдана, а еще маленький конек высотой ниже моего плеча, которого, как подсказал справочник, используют в хозяйстве, и был он уже совсем не молод, таких коней миринцами называют. Стоял он, повесив морду, мне стало жалко этого работягу, и пару минут я ему посвятил под ревнивое ржание черныша и красавки. Миринец же был счастлив, что и ему досталась доля почесывания и ласковых слов. Он больше напоминал большую и добрую собаку, нежели коня. А некоторые негодяи вас едят, но разве можно таких красавцев кушать? Поглаживая лошадиную морду, спросил я сам у себя и тут же ответил: «Конечно, нет». Пару минут я еще провел на конюшне, проверяя, есть ли в поилках вода, и, удостоверившись, что все хорошо, вышел на улицу, где меня уже встречала лохматая псина. «А вот и ты, интересно, как тебя зовут?» Поинтересовался я у него. Он, конечно, мне не ответил, но очень активно начал вилять хвостом. «Не псом же тебя звать, будешь Жужей», — резюмировал я, вспомнив свою первую собаку в далеком детстве. Пес же, видимо, был согласен и еще активнее завилял хвостом. Я же его погладил, а чем тут же пожалел, так как вся рука оказалась в шерсти. «Помыть бы тебя», — вздохнул я, вытер руку о еще не растаявший снег и направился дальше в сопровождении дружка. Зашел в амбар и глянул, как хранится зерно, в сараях нашел разные инструменты, в том числе косу. От привычной мне косы она отличалась очень сильно, напоминая скорее большой серп, а справочник в голове подсказал, что так оно и есть, и такой косой орудуют, как большим серпом, согнувшись. Работать ей неудобной, быстро устаешь, оттого много кормов заготовить проблемно. В голове тут же щелкнуло, что надо будет сделать обычную косу литовку, благо один из моих холопов разбирается в кузнечном деле. Там же лопату нашел, деревянную, оббитую тонким слоем железа. Инструменты нынче так себе. Также повстречала и супругу ничья, которую звали Варвара, она же Варка. Лицо у нее было все в оспинах, она как раз шла убирать за живностью. Сразу вспомнилось о различных болезнях, в том числе и оспе, которая была бичом в этом времени и от которой умирало много людей. Да и вообще здесь смертность высокая, в том числе и детская, то голод, то болезни, то война. Люди мрут как мухи, а богатые или бедные там без разницы. Пройдя вслед за Варкой, в одну из теплых стаек я обнаружил там корову с быком, несколько свиней из десяток гусей. Поглядев на живность, я вернулся на подворье и посетил кузницу-мастерскую, хотя это слишком преувеличено. Скорее, навес с несколькими стенами, посередине которого стоял кузнечный горн, а рядом наковальня. В это время в кузнице уже работали Тарая и Нечай, выправляя на наковальне какую-то загогулину, стуча по ней молотком. Тарай был невысокого роста, но весьма крепкий, с толстой, почти бычьей шеей. В очаге горел огонь, и Тарай время от времени совал туда эту самую загогулину. Вокруг них крутился сын Тарая, ему было лет 13 не больше, звали его Первуша. Не став им мешать, я пошел дальше. Возле одной из стен тына стояли три домика, а память подсказала, что там и обретаются семья Прокопа, Ничья и Тарая. Обойдя дома, я попал в небольшой огород, который был весь устлан тающим снегом, среди которых виднелись островки земли. За своим же домом я обнаружил дверь, ведущую в погреб, открыв которую, тут же закрыл. Ни черта не видно, лишь спуск, ведущий куда-то. Пошатавшись еще немного по подворью, я вернулся домой, где вовсю уже хозяйничала Афинька, готовя мне обед. Скоро еда поспеет, тут же начала суетись Афинька, я же махнул рукой и направился в свою комнату, решив надеть кольчугу и потренироваться. Скинув с себя кафтан да зипун, я достал из сундука стеганый кафтан из плотной шерсти и надел его, а следом кольчугу. Та была до середины бедра и с короткими рукавами. Я уже направился на улицу, как у меня появилась идея. Подхватив свой зеленый кафтан, я вышел в большую комнату. «Афиня», — окликнул я ее, — «дело к тебе есть». «Аюшки», — тут же она, перестав помешивать кашу в маленьком котелке, висящем над очагом, и подскочила ко мне. «Смотри вот здесь». И я распахнул кафтан, указывая на подклад напротив груди слева. При шее отрезок плотной ткани, вот такой, я показал руками небольшой квадрат. С трех сторон, по бокам и снизу, сверху можно пуговку сделать, чтобы закрывать. Она взяла у меня из рук кафтана и начала прикидывать что-то в уме. «Сделаю, дело-то не хитрое, а по что?» С интересом воззрилась она на меня. «Монеты можно будет складывать, а не в кошеле носить. Доставать легко и удобно», — пояснил я. «Ау», — протянула она, — «действительно удобно, и не потеряешь, и кошель никто не срежет». «Это где ж вы такую невидаль-то углядели?» — покачала она головой. Я лишь усмехнулся и оставил ей кафтан, а сам, захватив саблю, вышел в сени, где взял саадак с луком и стрелами. Спустившись с крыльца, я положил оружие на лавку и начал разминку. В кольчуге делать это было непривычно, весила она не меньше 4 килограмм. С другой стороны, привыкать к ней надо было, чтобы я не испытывал дискомфорта. После разминки я начал бой с тенью, орудуя кулаками и вспоминая свой первый юношеский по боксу. На удивление, ни одышки, ни усталости спустя 10 минут я не почувствовал, а вот мышцы разогрелись. Достав саблю из ножен, я крутанул ею несколько раз, а после начал наносить простые удары сверху вниз, слева направо и справа налево. При этом я не стоял на месте, а шел то вперед, то в бок, то назад. Казалось, тело само знает, что делать, будто я вновь вспоминаю. Раз и резкий выпад вперед правой рукой, левая же рука была согнута и спрятана за спину. Вроде и удобно, и привычно, как должно. Вот только мысль у меня возникла, неплохо в левой руке иметь еще что-то, тот же нож, которым можно нанести неожиданный удар или, наоборот, прикрыться. Хотя нет, саблю на нож трудно будет принять, задумчиво произнес я, рассматривая его. Ладно, попробуем, и попытался провести пару ударов саблей и ножом одновременно. Я почувствовал себя неуютно, будто мое тело начало сопротивляться подобному. Удары стали получаться не столь хорошо, да и запинаться начал. Однако, только и пробормотал я. Видимо, Андрей учился биться одной саблей, и нож или другое оружие в левой руке для него непривычно. Отсюда и реакция такая. Значит, сначала придется просто с саблей работать, привыкая к ней и вырабатывая собственные рефлексы, а после потихоньку уже и левой рукой начинать работать, размышлял я. Пришлось нож убирать в ножны. Положив сабельку на лавку, я потянулся к луку, как тут меня окликнул Богдан, идущий в мою сторону, держа саблю в ножнах. «Может, позвеним сабельками-то?» — весело прокричал Богдан. «Давай позвеним», — легко согласился я, вновь беря саблю в руки. «Мне было интересно, на что я способен в поединке, хоть и учебном да дружеском. Бой с волками я не считаю, там черныш двух затоптал». Богдан встал напротив, правым боком ко мне, его сабля смотрит вверх, он расслаблен, я же отзеркалил его позицию. Вот только, в отличие от него, я был напряжен, хоть старался и не показывать. «Начали», — скомандовал я и спустя секунду ударил, попытавшись дотянуться кончиком сабли до плеча Богдана. «Дзиньк», — махом отбил мой удар Богдан и, сделав подшаг в мою сторону, зарядил эфесом сабли мне по голове, да так, что я на задницу свалился. «Андрей, ты чего?» — взволнованно спросил Богдан. «Неужто от болезни еще не отошел?» — с участием спросил он, помогая мне подняться. «Видимо», — кивнул я, еще раз и вновь встал в позицию. «Начали», — в этот раз произнес Богдан и тут же меня атаковал, резко вытянув руку и пытаясь уколоть меня в грудь. «Дзинь», — зазвенели клинки. Я легко отбил его выпад и пошел в атаку сам. Шаг влево и, размахнувшись, бью сверху. Богдан тут же подставил свой клинок, я давлю на него. Пара мгновений противостояния, и я отступаю. Хех, только и хмыкнул Богдан и начал осыпать меня ударами, никуда особо не целясь, мы закружили друг напротив друга. Звон клинков разносился по двору, меня увлек этот поединок, и я отдался ему полностью. Вот я отбил очередной рубящий удар Богдана и бью в ответ сверху вниз. Богдан же резко уходит в бок, и я промахиваюсь, а после заваливаюсь немного вперед. Выровнявшись, я разворачиваюсь к Богдану, и в мое лицо уже летит острие его сабли. «Да что вы творите?» В стороне слышится крик Прокопа. Подшаг в сторону и вперед, острие сабли проносится мимо меня, а я бью под дых Богдана, и он тут же начинает хватать воздух ртом и сгибается, а после, не сдерживаясь, бью ему по лбу эфесом сабли. «Ах!» — только доносится от Богдана, и он, закатив глаза, валится на растаявший снег, почти в грязь. «Млять!» — вырывается из меня. Откинув саблю в сторону, я наклонился к нему, но тут краем глаза заприметил движение. Подняв голову, я увидел стоящего в двух шагах Прокопа, который сверлил меня бешеным взглядом. Глава 5. Вот же ж, промелькнуло у меня в голове, когда я посмотрел на отца Богдана. Неудобно как-то даже. Я все видел, раздалось от него, было видно, что он сдерживает себя. Вот только непонятно, на кого направлена эта злость, на меня, Богдана, или ситуацию в целом. Ведь если бы я не ушел от удара Богдана, мог бы и умереть. Вот только это случайно вышло или специально? «Ага», — буркнул я, не отводя взгляда от Прокопа, и вот прямо сейчас у меня язык точно не повернется его проней или пронькой назвать. Пару секунд мы играли в гляделки, а после Прокоп протяжно вздохнул и протянул: «Там же учебные сабли есть, деревянные, железом обитые. Кроме шишек-то, ничего и не набьете, а вы?» Он махнул рукой и присел рядом со мной. Богдан по-прежнему не открывал глаз. Видать, сильно я ему влепил, а может, убил? Промелькнула предательская мыслишка. Да нее, не мог. Тут же ответил я сам себе. Нащупав пульс на шее Богдана, я с облегчением выдохнул. Живой. Кончено, живой. Хмыкнул Прокоп и кивнул на грудь Богдана, которая то поднималась, то опускалась. Собрал с земли немного снега и начал растирать лицо сына. Богдан приоткрыл глаза и уставился на нас, а после, приподняв голову, произнес «Тятя» и глупо улыбнулся. «Тятя», кивнул Прокоп, вот только его голос не предвещал ничего хорошего. Схватив за грудки сына, он одним движением поднял его и тут же отвесил оплеуху, да такую, что голову Богдана замотало из стороны в сторону, и отпустил его. Богдан же пошатнулся. «Ты чего удумал, а?» И Прокоп начал наступать на сына, а Богдан пятится назад. «Тятя, ты чего? Мышь учебна?» «Так, баловство», — попытался оправдаться Богдан, от его боевитости не осталось и следа. В глазах читался откровенный страх. «Просто баловство, я все видел. Я видел, как ты бил. Андрей не развернулся, а ты ударил. Да еще в шею метил, Арясина. Андрей еще не отошел от болезни, 3 дней не прошло, как он поднялся, а ты, прошипел, словно змея, Прокоп. Я облегченно выдохнул, ведь гнев Прокопа направлен не на меня. Случись мне с ним закуситься, не факт, что справился бы. Наблюдая за происходящим, желания вмешиваться в воспитательный процесс я не чувствовал. Прокоп был прав, и, если бы не он, мне самому пришлось бы Богдану отвесить пару тумаков. Да мы же шутейно. Я бы остановился или увел удар. «Андрей, ну скажи», – жалостливо протянул Богдан, глядя на меня. Я же лишь прикрыл глаза в ответ на его мольбу. «Шутканул, значит, да», – тут же рыкнул Прокоп. «Я тоже хорошую шутку люблю, сынок. Так пошучу, всю жизнь помнить будешь. Всю шкуру с тебя не слуха сдеру. Может, ума прибавится. А ну на конюшню пошел, живо. Так, нам же завтра на смотр». Попытался отстрочить наказание Богдан. «Ничего, без тебя управимся, а ну пошел живо». Прокоп схватил сына за волосы и потащил на конюшню. Помимо меня, за воспитанием Богдана наблюдали все жильцы подворья, включая его мать, даже пару детишек было. «Вам что, заняться нечем?» – гаркнул я на любопытных. Все тут же рассосались, кроме Марфы, матери Богдана. Она прижала к лицу руки и жалостью наблюдала, как Прокоп тащит Богдана. «Вот и потренировался», – пробормотал я и, подобрав саблю, уселся на лавку. Спустя пару минут, с конюшни раздались крики Богдана, полные боли и страдания. Вместо 1000 слов, усмехнулся я. «Папа вам не мама, не доходит через голову, дойдет через жопу». Начали всплывать у меня разные эпитеты в голове. Была в них какая-то народная мудрость целых поколений. Меня воспитывали с помощью ремня, и я так воспитывал своих детей. Так как детишки частенько отказываются понимать нормальные слова, как ни пытайся объяснять. Через 10 минут крики прекратились, и из конюшни появились Прокоп и Богдан. Богдан направился домой не твердой походкой, кутаясь в кафтан, накинутый на голые плечи, а Прокоп в мою сторону. «Ты прости, Андрей, коли обидели чем?» – тихо произнес Прокоп, смотря в землю. «Пустое, Прокоп», – махнул я рукой. «Заигрались, вот и вышло. Вряд ли Богдашка хотел меня ранить». «То верно», — кивнул мой послужилец. «Урок я ему преподал, надолго запомнит. Вы, если решите биться шутейно, лучше деревянные сабельки берите. На сабле, поди, зарубки остались, править надобно», — проворчал Прокоп. «Да и меня лучше зовите, я покажу все, что знаю. Отец-то твой, Андрей, не успел всю науку передать», — со вздохом закончил он. «Как он умер?» — спросил я. Справочник насчет этого молчал, как и насчет фамилии. Прокоп глянул на меня с удивлением, и мне пришлось пояснить. «Наверняка ты сказывал, а я вот, как очнулся, думал об этом и даже вспомнить не могу лицо отца или матери. Вот оно как», — протянул он. «Видно, сильно приложило, на что я только кивнул. В Цареве мы рубежи стерегли, туда сейчас часто нога и приходит торговать, в основном лошадьми, а мы и рады скупать. Вот только они и озоровать могут, да мимо города пройти, надеясь пограбить или еще какую бучу учинить. Часто и посольство с купцами на Москву идет. Наглые они», — начал рассказывать Прокоп. «В один из дней пригнали большой табун и под стенами города встали. Торг получился, а мы за порядком присматривали, иногда выезды по окрестным землям совершая. В один из дней у одного из наших, Матвея Горлицы, спор вышел с табунщиком, а там дело и до оружия дошло. Ближе к ним оказался твой отец и поспешил на помощь, к табунщику свои побежали. Там сеча была уже, перевел дыхание Прокоп. Знаешь, Андрей, мне всегда казалось, что в твоем отце два человека живет, хмыкнул Прокоп, и я вопросительно на него посмотрел. Тихий и спокойный здесь, любящий свою жену, своего сына и свой дом. Там на рубежах его словно меняли. Он становился холодным и каким-то яростным к врагам. Я никогда не понимал, как такое возможно, но возможно. Да и оружием он хорошо владел, что сабелькой, что луком, было у него способности к этому. Слушая Прокопа, мне оставалось только кивать и наматывать на ус. В общем, с обеих сторон народу набежало, побили их, вот только отца твоего и горлицу все же убили, мрачно закончил Прокоп и горестно вздохнул. Понятно, только ответил я. Скажи, а отец всю жизнь здесь жил, али прибыл откуда-то, да и родичей его я и припомнить не могу. Прокоп глянул на меня внимательно и, вздохнув, начал новый рассказ. Тоже вспомнить не можешь, с сомнением протянул он, и я кивнул. Многого я не знаю, только слухи и то, что отец твой сказывал. Бабка твоя, Софья Белева, сюда перебралась с отцом твоим, было ему вроде как пару годочков. Это прадед твой Петр Волынский, ну отец Софьи своему внуку и твоему отцу сводчины деревенек отрезал, а может и бабке твоей преданное было, что после смерти деда твоего себе взяла. Вроде как ее вдовья доля совсем нищенская была, ни прожить ни прокормиться. Поговаривают, что вышла она замуж, а муж и погиб. Родичи же его начали ее притеснять вместе с сыном, ну, отцом твоим, деду твоему, Петру Большому, пришлось даже вмешаться. Большому, вырвалось из меня, так это прозвище его, хмыкнул Прокоп. Волынские, род не из последних, не княжеский, конечно, но и воеводами и боярами даже были. Так вот, ему и пришлось вмешаться, бабка же твоя Софья обиду затаила, на родичей мужа, оттого и не видели их здесь, да и есть ли они еще то мне неведомо. Вот оно как, задумчиво протянул. Это надо обмозговать, поставил я зарубку у себя в памяти. Да, только прадед твой обмешурился, ну, говорят так, да твоему отцу это не раз припоминали, оттого и другие волынские знаться не желают. Ну, говорят так, а как на самом деле, кто его знает, и что же случилось, ну, с прадедом, с интересом спросил я. Ну, воеводы его поставили, в остроге близ Полоцка, и когда окаянный в атаку пошел, он сдал острог, после его ляхи с собой забрали, чего уж дальше было, то мне неведомо, не раз отца этим попрекали и тебя будут, а окаянный, это кто, не удержался я от вопроса. Ну дык, Круль Ляхов, Баторий который, степенно ответил Прокоп. Поднявшись, я отвесил Прокопу поклон. Спасибо, Прокоп, за то, что рассказал и не скрыл. Я полностью произнес его имя в знак признания и уважения. Чего уж тут, польщено произнес он. А от смотра чего ждать? Посмотрит на нас да проверяет готовность? Это да, ведь на смотр надо являться конно, людно и оружно, кивнул мой послужилец. Дьяки со списками сверится, спросит о земле да людишках. Ежели все хорошо, то жалование выдадут рублев 5. А могут и больше. Тех, кто явился одвуконь на дальнюю службу, тех, кто с одним на ближнюю службу определят тать и гонять да иной люд разбойных, тех же, кто и во все без коня в городе за порядком смотреть, кого-то поместья могут лишить, да в городовые определить, и штраф наложить. После могут распоряжение прочитать и отправить нас на рубежи или еще куда, хмыкнув, закончил Прокоп. Я думал, воевода смотр проводит, решил уточнить я. Ну, это смотря где. Город у нас маленький, так что над крепостью голова стоит, а не воевода. При нем пару подьячих, да полковой голова. Вроде я слышал, что хотят воеводу поставить к нам вместо головы, но когда это будет, улыбнулся Прокоп. Значит, ничего страшного и не будет, почесав подбородок, ответил я. Не будет, кивнул послужилец. Ну это ежели верстать станут в этом году, то ты легко пройдешь и запишут тебя в списки новиком. Все же твой отец сотником был. Как Матвей Кожа помер, так и стал твой отец сотником. Все же кровь волынских, да и дед твой Прохор сотником в Белгороде был, значит и ты наверняка сотником будешь. Спросить о землице могут, да о посошных людишках. Отец твой, как я помню, говорил, что у него 140 четей 7, четь мера площади, равнялась половине десятины. Одна четь примерно половине гектара, 140 четей, 70 гектар. Посошных правда меньше стало. Прокоп на секунду задумался и выдал, нынче 12 у тебя душ, да и Миринка захватить с собой надо, может одвуконь засчитают, тогда жалования больше положат. Ладно, пойду я, гляну, чем спину Богдану мажут. И, поднявшись, Прокоп отправился в сторону дома. Глядя ему в спину, я размышлял об услышанном. Со смотром и верстанием было все понятно, вот только он упомянул о 19 душах, но у меня больше народу. У одного Агапа только 9 детей, да еще холопы мои. Тут до меня дошло, видимо, учитываются только взрослые работные мужики, то есть ни дети, ни женщины не учитываются, может и холопов не считают. Дальше мои мысли повернулись к прочитанным грамоткам и скелетам в шкафу моей семьи. Получалось все одно к одному, что мой отец действительно сын князя, а я его наследник. Ежели волынские не худой род, князь мог спокойно жениться на бабке, и не смотрели бы косо. Да и прадед за счет такой свадьбы мог возвыситься, к тому же внук сам князем стал бы. Вот только что-то пошло не так, да и опричнина мне вспомнилась. Князь вполне мог в опале быть, ту же свадьбу могли провести не афишируя. После смерти князя что-то могло и поменяться в раскладах, и прадед решил скрыть внука, оженив дочь, а после сплавив подальше от Москвы, дал взятку попу или еще как решил вопрос, вот и стала она Белевой. Сам же Белев до того времени еще мог помереть, или вовсе его не было, так внесли запись, если это вообще возможно. Хотя за деньги еще не такие чудеса могли исполнить, а спустя время кто там разберет, как было на самом деле. А как пришло бы время, все и открылось бы, а если момента не было бы, ну и ладно. Вот только прадед сам попал в переплет, и это забылось. Могли бы родичи по его линии знать об этом? Вполне могли, вот и дистанцировались, а там еще и позор прадеда, вот и повод забыть о нас. Мда уж, хмыкнул я себе под нос. Осталось узнать только, что это за князь Старицкий, а там уже и решать, стоит ли пробовать вступить мне в наследство, а то может оказаться, что он предатель или еще чего, и я таким образом сделаю только хуже. Правда, это все не снимает вопроса, где мне взять денег и людишек для предстоящих событий. Тяжко вздохнув, я глянул на саблю, на лезвии которой появилась пара отметин. В сенях я видел правила, надо бы лезвие привести в порядок. С этими мыслями я убрал саблю в ножны и взялся за садок. Лук был немного выгнут в другую сторону, и длины почти 1,5 метра. Плечи его были сделаны то ли из кости, то ли из рога. В отдельно кармашке садарака лежали 3 небольших клубка, 2 из которых закапаны воском. Тетива тут же подсказал мне справочник. Взяв один из клубочков, я начал его разматывать. Накинув тетиву на нижнее плечо, сам лук поставил между ног и попытался согнуть и накинуть на второе плечо тетиву. Ух, только вырвалось из меня, с первого раза у меня не вышло, хоть я и согнул лук. Я скрипел и матерился про себя, лишь с 4-го раза, приноровившись, смог накинуть тетиву. Вот сейчас лук уже был похож на лук, а не на выгнутую палку. Дзинь, потрогал я тетиву. Тугая, хмыкнул я и уже попытался натянуть ее, было непривычно. 60 кг, не меньше, в натяжении, а то и больше, мелькнуло у меня в мыслях. Заглянув в колчан, я вытащил все стрелы и начал их осматривать. Наконечники были разные, а некоторые обходились и без таковых. Оперение также у всех отличались, видимо, чтобы не перепутать. Убрав стрелы в колчан, я принялся тренироваться с луком. Достав стрелу с боевым наконечником, я прицелился в ворота, что находились от меня в 30 метрах, и выпустил стрелу. Дзинь пропела тетива, а стрела махом унеслась к своей цели. Попал, радостно вырвалось у меня, хоть и чуть ниже, чем я целился, и я тут же поспешил к воротам. Стрела вошла в дерево на весь наконечник, так что доставать мне ее пришлось с помощью ножа. Немного еще потренировавшись с луком, я вернулся к сабле, хоть и не особо хотелось после произошедшего. Однако хочешь, не хочешь, а надо, ведь в какой-то момент моя жизнь может оказаться на кончике этой сабли. В основном я отрабатывал удары, а после устроил себе бой с тенью. Солнце уже клонилось к закату, поэтому я вернулся домой. Дома было прохладно, так что пришлось помучиться, разжигая очаг. Когда я разжег огонь, появилась Афинька и принесла мой кафтан с пришитым карманом. Поблагодарив ее, я приказал приготовить еды в завтрашнюю дорогу. Немного помаявшись дома, я уселся за ужин, по привычке уплетая холодную кашу, а потом, найдя в сенях правила, принялся выправлять лезвие сабли, а, закончив, завалился спать. Думать ни о чем не хотелось, очень уж эмоциональным выдался денек. С утра вновь устроил себе тренировку с саблей, за которой издали наблюдал Прокоп, но так и не подошел ко мне. Завершив тренировку, я начал собираться к поездке. Вещи собирались в обычный мешок и сидельные сумки, не сказать, что прям удобно, но я сделал себе зарубку в памяти, сшить себе вещмешок, с которым столкнулся еще в далеком детстве, когда ходил в походы. Всяко удобнее будет. С собой также захватил 20 копеек на всякий случай и спрятал их во внутренний карман. Когда я седлал черныша, в конюшне объявился Прокоп. «Здрав будь, Андрей Владимирович», — поприветствовал. «И ты здрав», — кивнул я Прокопу. «Багдашку будем с собой брать?» — спросил мой послужилец. «Все же за двоих послужильцев больше накинут, чем за одного. Он сможет ехать, а то его крики в самом Гороховце слышали небось», — хмыкнул я. «Потерпит», — весело оскалился Прокоп. «Возьмем тогда», — после небольшой паузы ответил я, и Прокоп, кивнув, молча покинул конюшню, чтобы появиться спустя пару минут с Богданом, который имел бледный вид и при каждом шаге морщился. При виде меня он тут же отвесил поясной поклон, причем было видно, что делает он это через боль. «Ты прости меня, Андрей», не думал я, что моя шутка так обернется, повинился Богдан. Судя по его лицу, он говорил искренне и действительно переживал. «Прощаю», кивнул я ему и отвернулся к чернышу. Оседлав коней, мы выехали в город. Богдан всю дорогу был молчалив и печален и лишний раз не отсвечивал. Немного отъехав от дома, я завел разговор с Прокопом. «А ты знаешь, кто такой князь Старицкий?» — поинтересовался я, качаясь в седле. «Как, Старицкий?» — задумался Прокоп и спустя минуту раздумий покачал головой. «Нет, даже и не слышал о таком». «По что спрашиваешь?» «Да слышал где-то, вот вспомнилось», — пожал я плечами. «Бывает», — кивнул Прокоп. «А еще вот скажи, ты про путь в Сибирь ведаешь чего?» «Ну, за камень», — припомнил я древнее название Урала из фильма о Ермаке. «Все, понял, а чем ты?» «Ишь ты, Сибирь, ну да и так иной раз называют». «Да не особо много, никогда интересно не было. Знаю только, что раньше за камень по рекам ходили, не особо удобный путь. Сейчас вроде новый путь нашли, Бабиновской дорогой прозвали, в Соликамске начинается, а там за камень идет. А зачем тебе?» Прищурив один глаз, глянул на меня Прокоп. «Так интересно же», — попытался я глянуть на него удивленно. «Говорят, в тех лесах мехов можно добыть видимо-невидимо». Все-таки вопрос заработка денег был актуальным, и от идеи намыть золотишко я пока не отказался. «Ну да, тоже слышал о таком, только места там дикие и опасные. Местные людишки не знают веры Христовой», — и Прокоп перекрестился, а следом и мы с Богданом. «Ясак царевы люди собирают с них, да на промысел многие ходят, а кто и торговлей промышляют. Слышал я, что и города новые ставят, а не просто остроги», — подбоченился Прокоп. «Вот оно как», — протянул я. «Ну да, много с того царь имеет», — и Прокоп почесал ухо. Весь путь мы и проболтали с Прокопом о разном, в том числе о том, как он с отцом рубежи охранял и чего видел, и о том, какие уловки крымчаки да нагайцы используют. «Скоро темнеть уже будет», — кивнул на заходящее солнце Прокоп. «Давай тогда место найдем для ночевки», — глядя по сторонам, ответил я. «Дело правильное», — кивнул он. Спустя пару минут мы нашли подходящее место, ногами расчистили снег. Богдана отправили собирать сухой хворост, я же рубил лапник с елей на постели, а Прокоп обихаживал коней. Спустя минут 10 уже горел огонь и опускались сумерки. «О, всадники!» — впервые за весь путь произнес Богдан и указал рукой мне за спину. Глава 6. Прокоп тут же подскочил, а я повернулся и начал вглядываться. Действительно, по дороге в нашу сторону двигались 4 всадника. «И кто же это может быть?» — вслух спросил я. «Да кто угодно. Может, кто из наших соседей в Гороховец едет, может, царские люди припозднились, а может и народцы озоруют», — напряженно произнес Прокоп, продолжая вглядываться во всадников. «У Тати и Шишей обычно нет коней», — добавил он. Напряжение нарастало, я положил ладонь на рукоять сабли, но внезапно от Прокопа донеслось: «Да это ж Микитка, ну точно Микитка». В его голосе читалось облегчение, и я на него покосился. «Вон, видишь, у того Мерина на лбу пятно такое вытянутое», — тут же указал Прокоп. «Ну вот это беляк Мерин Микиты, в здешних краях только у него такое». Мне тут же вспомнилась встреча со своим соседом Василием, который упоминал про кого-то Микиту, да и Прокоп ранее про него упоминал. «Хорошо, коли так», — протянул я. Меж тем всадники приближались, среди них я узнали Василия, что сообщил мне о смотре, в итоге остановившись напротив нас. «А мы-то думаем, кто это огонек палит? Может,